Эпилог. Александру Курганинскую и ее подельника арестовали без шума и стрельбы. Буднично подошли, аккуратно взяли под руки. Улик было достаточно, так что Максим просьбу задержанных о чистосердечном признании решительно отклонил. «Вы, господа хорошие, ко мне сами не приходили. Когда же вас под белые рученьки подхватили, то уж увольте». В соседнем кабинете допрашивали продажного нотариуса, который за солидный гонорар выписывал доверенности от имени давно умерших людей. Школьная учительница истории сопоставила регистрацию недвижимости и список похищенных папок. Выходило, что реабилитированные люди спустя годы просили государство вернуть незаконно отнятое либо выплатить компенсацию. Как правило, доверенным лицом по этим делам выступал господин Хазаров, реже Курганинская. Подлинные справки о реабилитации, нотариально заверенная доверенность и прочие документы к заявлению прилагались. Пухлый конверт с хорошим количеством зеленых бумажек тоже. Маргарита Сергеевна Крулевская держала в руках потертую папку, изъятую при обыске в доме Альберта. На последней странице сообщалось, что Спиридон Терентьевич Захарченко и его сын Виктор Спиридонович Захарченко реабилитированы за недостаточностью улик, посмертно. Она позвонила Терлецкому: «Приезжайте, забирайте бумаги, все, что я могла, сделала». «Увы, Маргарита Сергеевна, уже ничего не надо». «Не поняла?» – удивилась женщина. «Я тут закрутился заводскими делами, забыл вам сообщить. Комитет по топонимике при нашей мэрии решил назвать улицу именем известного спортсмена, первым завоевавшего олимпийское золото в новой дисциплине». Исполнительный директор Инна Хлебпродукта повесил трубку.